мы его не приедем. Легко найти, открывая наугад стихи, мы так легко найдем. Но одно стихотворение я вам зачитывал, которое стало как бы гимном декаденства, да? Его полезно знать, это стихотворение. Так. А, это другое. Вот к тому, что он многообразен, да? Это нам рано с вами знать еще. Люблю блуждать я над трясиной, дрожащим огоньком. Люблю за липкой паутиной таиться пауком. Люблю летать я в поле оводами, жалит лошадей. Люблю быть явным, тайным поводом к мучению людей. Вспомним Сологуба, учителя, который сечет собственного ученика. После того, как перед этим его высекла мать, самого его. Я злой, больной, безумно мстительный. Зато томлюсь и сам. Мой тихий стон, мой вопль медлительный, укоры небеса. Но вот здесь, через Сологуба VI, начинается то, что называется русский экзистенциализм. Это верно. Потому что не мышление в рамках причинно-следственного ряда, а тогда, когда личная трагедия поднимается до вопроса вселенской катастрофы. Не надо объяснять личную трагедию ничем, как это всегда объясняют. Вот она и есть, как у Киркегора. У него есть простенькая личная, ну не простенькая, у него есть личная трагедия. И объяснить ее тем иной наследственностью и прочим, нет, это не меняет сути дела. Трагедия остается трагедией. И подбирать объяснение к этой трагедии, которая обычно подбирается, или вообще оставь ты эту трагедию с собой, займись тем, что другим забудь. Нет, нельзя. Вот личная трагедия преподносится на уровне философии. Ну как у Достоевского, упрек мироздание за то, что у меня есть личная трагедия. Мироздание должно отвечать за это, а не убрать то, что Шестов потом определит как Афина и Иерусалим. Иерусалим, иудаизм не убирает эту трагедию и не объясняет ее, а Афины объясняют. Греческие философы мне все объяснят, почему у меня трагедия. Ну это что, меняет трагедию? Отменяет ее? Ту личную трагедию, которая была у Киркегора, который отказался от возлюбленной? Не отменяйте. И вот это самое укоры небесам при всей наивности, это очень серьезная философия. Не зря уже появляется Шестов и пишет о учении Адлера, Ницше и Льва Толстого, совмещая две несовместимости. Я злой, больной, безумно мстительный, зато томлюсь и сам. Мой тихий стон, мой вопль медлительный, укоры небесам. Судьба дала мне плоть растленную, отравленную кровь. Я возлюбил мечтою пленную, безумную любовь при этом. Мои порочные томления, все то, чем я прельщен, в могучих чарах наваждения многообразный сон. Ну, жизнь как сон. Но он томит больной обидой. Идти путем одним. Обиду идти путем одним. Мне тесно, всем во всем завидую и стать хочу иным. Вот это «стать хочу иным» как бы и примеряло, но в своих статьях он «стать хочу иным» отменяет. Это примеряет нас обычной логикой. Но вот это, хотя это стихотворение, извините, очень позднее, 902 года, но вот это стало как бы гимном декаденства. Злой, больной, мы с вами об этом говорили, безумно мстительный. Вот такой декадентский гимн. И «стать хочу другим» нет. Нет, позднее он скажет «нет, это не так». Вот. В этом все и есть. Ну или знаменитые, которые все знали, вся читающая публика стихотворения «Качели» знала наизусть. Вот, это качает черт качели. Ведь у Сологуба сила его стихов в том, что он ворожит и колдует. Он и в жизни, кстати, колдовал. И ворожит. Вот он завораживает ритмом. Ритм и интонация. И так настолько это поразительно, что ты невольно попадаешь в ту же интонацию, в тот же ритм и подчиняешься вот этому самому. В тени космоса, над шумной рекой качает черт качели. ритме не выбирать. Хочется читать как прозу. Мохнатой рукой качает и смеется, вперед-назад, доска скрипит и гнется, носок тяжелый рвется, натянутый канат. Снует с протяжным скрипом шатучая доска, и черт хохочет с хрипом, хватая за бока. Держусь, томлюсь, качаюсь, вперед-назад, хватаюсь и мотаюсь, и отвести стараюсь от черта томный взгляд. Над верхом темной ели хохочет голубой, попался на качели, качайся, черт с тобой. Это черт говорит, качайся, черт с тобой. Черт с тобой. Ну, конечно, он здесь. Вот это многократно повторяемое «черт» в мелком бесе. Они все говорят «черт с тобой». Иди к черту. А они тут сами черти-то и есть. Черт, тут куда же они пойдут-то? Качайся, черт с тобой. Вот. Ну, понятно, что там дальше. Это понятно. Я знаю, что черт не бросит стремительной доски, пока меня не скосит грозящий взмах руки, пока не перетрется, крутяся конопля, пока не подвернется ко мне моя земля. Лечу я выше ели и лбом о землю трав. Качайся, черт, качели все выше, выше. Ах, перетерлась доска. Вот такое вот это, вот такой вот. Такой ритм, такая интонация, такая ирония. В общем, черта мы видим, и черт нам беседует. И вот и наше это бытие. Так и попробуйте оправдать это. Вот это надо оправдать. Потому что вот вам простенькое объяснение, что и жизнь. Ну, Сологуб был. Чего вы так смеетесь? Чему вы так смеетесь? Расскажите. Мы вспомнили песню про золотые качели. Про что? Про золотые качели. А, это Леонтис. Не, извините. Сологуб совершенно гениальный поэт. Почему о его поэзии практически тяжело говорить? Она не поддается простым трактовкам. Нет, иногда легко. У него такая замечательная ирония. Вот мне это стихотворение важно в связи с мелким бесом. Потому что запомним, кто у нас Передонов, что он кончал. А, кстати, поднимите руки, кто к нынешнему дню прочел «Мелкого беса»? А, вот, хорошо. Так что кончал у нас Передонов? Университет. Иначе как был учитель гимназии. Учитель сам Сологуб. Институт учительский, младшие классы преподает. А Передонов кончил университет. А по миросозерцанию он кто? Он Писарева читает, он материалист, вот он по образованию. Вот и по убеждению. Я вам потом приведу цитату, чтобы вы догадались, что он материалист. Ну вот как пишет Сологуб о материалистах. Жизни, которой не надо, но которая так хороша, да не надо этой жизни, это мучение, это ужас, это бесцельность, это... под влияние этой мировой воли, движение неизвестно куда, сплошной хаос. Ну, что можно сказать? Жизни, которой не надо, но которая так хороша. Детски доверчиво рада каждая в мире душа. Какой здесь пессимизм, который придумал Копенгаген? Детски доверчиво рада каждая в мире душа. Ну вот я наберу стихотворение, я построю такую мозаику разных миросозерцаний, что кажется, что это писали разные люди. Чем же оправдана радость? Что же нам мудрость дает? Где непорочная сладость, достойная горных высот? Смотрим в горящие бездны, что-то хотим разгадать, но усилия ума бесполезны, нам ничего не узнать. Но это, конечно, опять Шопенгауэр. Это я вам потом приведу цитаты из «Мелкого беса», прямо точные цитаты из Шопенгауэра. Только попробуйте их с первого взгляда найти, невероятно трудно. Вот. Смотрим горящие бездны, что-то хотим разгадать, но усилия ума бесполезны, нам ничего не узнать. Съевший в науках собаку, нам говорит свысока, что философии всякой ценнее слепая кишка. Дальше вы послушайте нехитрую. Это «Мечник», это «Этюды оптимизма», где это все абсолютно точно, и слепая кишка, все верно. Дело в том, что Мечников объяснил, почему мы живем так недолго и почему быстро умираем. Потому что продукты распада вот этой самой деятельности, желудок и кишков, они остаются там, и надо их шлаки выводить. И, в общем, создал целое учение о том, как мы будем жить 200 лет. Которое уже позднее вошла в пословицу, которая звучит так: не ешьте суп и кашу, а ешьте простоквашу. Вот дальше она говорит, съевший в науках собаку, нам говорит свысока, что философия всякой ценнее слепая кишка, что благоденствие наше и ума плодотворный полет только одна простокваша нам несомненно дает. Разве же можно поверить в эту слепую кишку? Разве же можно измерить кишкою всю нашу тоску? Хорошая ирония. Вот он измерил, Илья Ильич Мечников измерил кишкой всю нашу тоску. Это забавные люди, материалисты. Они вот такие действительно оптимисты, какие-то странные. Вот. Но это, честно говоря, одно из высказываний, я вам тоже это прочту, одно из высказываний Передонова, я тоже думал, что это его бред. Оказалось, что это точная деталь эпохи. Это уже когда этот внимательно комментарий пятый раз перечитываешь. В общем, начнем с того, что наш главный герой, Передонов, материалист, а Федор Кузьмич Тетерников, или как ему придумал Минский неудачный, потому что его путали с Сологубом. Мы-то сейчас, слава богу, Тарантаса не читаем, его вспоминания о Лермонтове, Сологуба с двумя «л» не читает. Читает, видите, некоторые читали. Вот, но тогда путали просто, что за Сологуб. Но вот Минский такое придумал, ему не менее благозвучную фамилию. Почему не благозвучная? Во всяком случае, прежде всего, мы запомнили, Сологуб говорит всегда очень просто, лапидарно. Речь его и в текстах, ну, мы покажем, она как-то удивительно не украшена. Неукрашенная речь. Вот такая странная. Ну, как вот в этом стихотворении, которое я вам прочел. Единственное, что ирония хороша, измерить мою тоску, значит, слепой кишкой. Но тем не менее, или прямой кишкой, тем не менее, можно. Вот такая особенность этого странного символиста, который символист из символистов. Я, правда, не зачитал, но в связи с Сологубом зачитаю. Давайте сделаем с мелким бесом, давайте перерывчик сделаем. Наблюдение. История теории модернизма началась на рубеже веков, и в первые лет 20 главным подходом к явлению было описание его родственных связей с романтизмом и вскрытие неприязненных отношений с натурализмом. Это верно. Дело в том, что символизм называют вообще-то это прямой преемник романтизма. Вот Жермунский написал книжку «Немецкий романтизм и современная мистика». Это, да, вот вы киваете, вот там про современную мистику, как вы помните, ничего нет, кроме последних полутора страниц, через немецкий романтизм. А в конце говорят, что все вот те самые, не романтизм еще называют символизм. Но я вам хочу ироническое сказать наблюдение автора этой статьи, которую только что начал читать в перерыве. Так, негативное отношение к модернизму было преодолено еще на этапе декаденства, то есть до наступления 20 века. Следует отметить, что при описании новейших тенденций в литературе и искусстве в то время собирательный модернизм использовался редко, уступая место частным названиям акмеизм, футуризм, кубизм. А к середине 30-х годов интерес к явлению модернизма в нашей науке практически сошел на нет. Так, первая многотомная литературная энциклопедия, издававшаяся в 30-е годы, статья «Модернизм» имеет лишь помету «Смотри, символи». Такая теория литературы многотомная, 30-е годы выходила. К сожалению, о том, до какой степени модернизм и символизм синонимичны, по мысли автора, нам уже не удастся узнать никогда, так как том с буквой «С» должен был выйти в 1939 году и не вышел. Смотри, значит, модернизм, смотри, символизм. Но не удается посмотреть, том на букву «С» не вышел. Так же, как и наша замечательная библиографическая словарь, тоже дошел до буквы «С» и на том и остановился, и прекратился. Но частично, как вы знаете, это объяснялось тем, что никто не хотел писать статью Пушкина. То есть те, кого просили, все отказывались. Кстати, в словарь, библиографический словарь, написать статью Пушкина. Совершенно невыполнимая задача. Ну так вот, у Сологуба есть статья, которую я с удовольствием процитирую, но там всего таких есть несколько замечательных наблюдений, которые поражали современников, называли декадентом. Статья называется «Человек человеку дьявол». Дьявол – вечный противник Бога. Все благое от Бога, а все злое от дьявола. Когда человеку захотелось морали, он воздвиг Бога, поместил его так высоко, как только мог, а антиподом ему поставил дьявол. Сквозь эти два полюса продел ось нравственного своего бытия и завертелся, преклоняясь перед верховным, но тягостным благом, и тяготея к мерзкому, но сладкому злу. Ну, это мы по Достоевскому знаем. Широк человек, я бы его сузил. Потому что нам ведом идеал Мадонны, и мы туда и стремимся, но с не меньшей силой и стремимся к идеалу Содома. Вот. Только Достоевский вот это написал с такой потрясающей силой, что нам ведом идеал Содома, и мы знаем, и мы туда стремимся. Казалось, что мы стремимся к добру, но, значит, что-то не получается, да нет. Все доброе исходит от Бога, а непреложные законы человеческого поведения. Ведь надо же быть добрым, ведь надо же любить ближнего, как самого себя. А радостная надежда на воздаяние земных подвигов, успокоительная вера в непреложную сущность мира. Все зло исходит от дьявола. Созданный Богом, он захотел не призрачного бытия в затхлом дыму благонравных словословий, он захотел хотеть. И посмел хотеть простодушных голышей первозданного Эдема. Как вам нравятся простодушные голыши? Вот. Это хорошо сказано. Он соблазнил вкусить запретного плода, прельщая их сатанинской улыбкой. Он открыл, ну это кто, то стихотворение, которое я вам зачитывал, и которое вы тоже должны знать наизусть. Когда меня у входа в парадис апостол Петр, гремя ключами, спросит, что сделал ты, меня он вниз железным посохом не сбросит. Скажу, слагал романы и стихи, и утешал, но и водил соблазны, и вообще апостол Петр, грехи мои многообразны. Но в меня он вниз железным посохом не сбросит. А еще есть стихотворение «Соблазняя, соблазню». Это дьявол. Он не просто соблазняет, он действительно соблазнил. Таким образом, простодушные голыши первозданного Эдема он соблазил вкусить запретного плода, прельщая их сатанинской улыбкой. Он открыл перед нами сладость дерзновения и греха. Научил их тому, что они не только ноги, но и прекрасны. Это нам для мелкого беса надо. Зажег в них в сердцах желание пламенного, пламени огня и стыд слаще меда. И стыд слаще меда. Сказал им, будете как боги, когда вкусят древо познания добра и зла. И все вкусили. И лишились рая, где кроткие тигры мягкими языками лизали их стройные бедра. Но соблазняя, соблазнил коварный дьявол. Это строчка и соблазняя, соблазню из стихов самого Сологуба. И когда возлюбленный сын пришел на землю, потому что преблагой отец пожелал предать его жесточайшим мучениям для искупления чего-то древнего греха, вот к нему пришел соблазнитель и сказал, покажем людям много фокусов и прославимся. Если воскресить мертвое или воду обратить в вино, это будет, не правда ли, хорошей рекламой? И прогнал его учитель, но советов его не отверг. Так часто поступает господствующий. Все доброе исходит от Бога. Но какое маленькое, какое бедное это добро. Вот преобразился на горе высокий в длинном дивным восторгом преклонявшихся учеников. Но вот пришел и непреложный закон нашего познания в том, что совершенно противоположное тождественно. И Бог, и дьявол тождественно. Это из математики. Подобно тому, как два различных электрических тока соединяются в ярком озарении света, и свет. Это стихотворение Зинаиды Гиппиус, которое они многократно на эту тему беседовали, он постоянно цитирует это стихотворение. Вот эта вот жизнь возникает из соединения божеского и дьявольского. Возникает электричество. И дьявол соблазнил. И вот этот вот самый стыд слаще меда, языческие боги обратились в христианских чертей. Были они добрые, злые, умные, глупые, сильные и слабые. Жили-были, да. Вот это самое Бог и дьявол. Ну, конечно, игра потрясающая. Улыбнувшись и говоришь, глупые сказки Иоанна, а жена моя Мария. Вот там родственники и друзья наши, Лазарь и Марфа, и другая Мария, третья, и Лука, и Клеопа, и других там много. И все разные. И на том свете будем разные. Лука любит лук, а Клеопа персик. Лука любит лук, и ты, между прочим, в угле. Лука Лукич, весь пропах луком. Лука Лукич пропал, пропах луком. Но вот это вот соединение дьявольского и божеского, вот это все вместе, вот как-то странно, и вот этот стыд, вот это все и получается в исключительно рационалистическом романе «Мелкий бес», исключительно реалистическом, который, как мы уже с вами знаем, имеет 2, 3, 4, несколько слоев понимания. На первом, я потом вам прочту, 12 определений романа «Мелкий бес». Что это такое? Это я вам прочту в формулировке. Но что важно для начала? Первый слой абсолютно понятен. Это провинция, пошлость, тупость, однообразие, жестокость. Все вместе. Но такая пошлость, которая уже попахивает бесовщиной. Отсюда и название «Мелкий бес». Ну, все сразу вспомнили, что «Мелкий бес» есть у Лермонтова. В сказке для детей там есть и «Мелкий бес» из самых нечиновных. Сюда это не очень подходит. Сюда больше подходит пушкинский бес и бесы Достоевского. Весь вопрос, сколь мелок и мелкий бес, и все окружающие его бесы. Это такая глубина бесовщины. Мы только ее не всегда чувствуем. Поэтому вот это самое лежащее на поверхности осуждение пошлости, оно вот это проваливается. Это не просто пошлость, это уже чертовщина. Это уже бесно. А на поверхности быть гор. Да? Не более того. Вот. Там второй и третий, но сразу вспоминается Пушкин. Пушкин здесь где у нас? Понятно. «Пиковая дама». Это цитат множество, но основная, конечно, цитата, это когда Передонов выкалывает глаза. Мы же, Герман уже «Пиковая дама» подмигнула, вот, гробу. А здесь он, карта ему подмигивает, «Пиковая дама» тоже подмигивает. Но не просто подмигивает. Дело в том, что «Пиковая дама» и живет в Петербурге. Только если она там графиня, то здесь она княгиня. И так же, как Герман, который является пиковой даме у Пушкина и предлагает быть любовником, так же и Передонов пишет ей телеграмму: «Приезжайте и соответствуйте. Далекая и холодная. Вы далекая и холодная, приезжайте и соответствуйте». Ну, «приехать и соответствовать» — это, между прочим, цитата, когда направляет чиновнику на ревизию, то «поезжайте и соответствуйте». Ну, вот «далеко и холодно» он предлагает ей быть любовником. Абсолютно точная цитата из «Пиковой дамы». Ну, это легко прочитывать. На поверхности это легко прочитывается. А что же сюда вошло от «Пиковой дамы»? А вот то самое главное содержание. Потому что Герман столкнулся. Герман никогда не... Пушкинский Герман никогда не будет играть в карты, потому что он знает, что он не может жертвовать тем, что у него есть, ради призрачной надежды выиграть больше. Но он будет играть, когда он точно будет знать, что он выиграет. Точно будет знать. Интересно, как же можно знать точно, что ты выиграешь? А, потому что он узнает тайну трех карт, да? Но справедливо ли это? Рассказ-то. Он узнает, она ему сообщает. Правда, странно сообщает ведь она ему. Если бы она там, сидя в кресле, когда он пришел к ней с пистолетом, сказала тогда бы одно, а так ведь она же к нему и является. Это очень важно для мелкого беса. То есть все-таки он знал или не знал тайну трех карт? С одной стороны, знал. Тройка, семерка, туз. И так оно, кажется, и было. Только он обдернул. То есть он вынул из колоды. Он должен был вынуть из колоды тройку. Сыграл один день. Тройка. Ну, игра простая, да? Вы знаете, как играют в фураон. Только колода карт. Банкомет, тот, кто мечет банка, а у меня просто так. Ты вен одну карту налево, другую направо. Одну карту налево, другую направо. У меня вот лежит тройка. Вот она выпадает налево, я выиграл. На следующий день направо-налево, эти игры азартные, тем отличаются от коммерческих, что там не надо никакого разума. Когда я играю в дурака, или того более в преферанс, они все время играют в карты, и Передонов все время проигрывает. Он нарушает, он правильно проигрывает, потому что карты выигрывает тот, кого не любит. А если человека любит, то он карты проигрывает. Ну, вспомните «Войну и мир». Долохов, когда играет, назначает цифру 42 тысячи. Соединил две даты. Вот Николаю Ростову в любви везет, а Долохову нет. Поэтому он выиграл. И он составил себе цифру 42 тысячи и выиграл. Вот. Но там нету разума никакого. Чистая случайность. Карта — это чистая случайность. Чистая случайность. Тем не менее, у нас все равно возникает вопрос, а вообще, вот если бы не обдернулся, но он обдернулся. То есть он должен был из колоды вытащить туз, лежать здесь туз, мечется, банк, говорит, туз, он говорит, я выиграл, открывает, а там пиковая дама. Если он из колоды, вместо того, чтобы вытащить туза, вытащил пиковую даму. Ему надо взять туза, ему так сказали. Но сказали-то как? Несколько необычно сказали. Кто у нас Берма? Какая его особенность? Рационалист. Не будет. Он не хочет доверяться случайности. Потому что карты почему на них и гадают. Это аналогия жизни. Жизнь или судьба, как мы с вами знаем, дает нам некоторый набор из... Как вот мне выдали 6 карт, там есть разные карты. Так и всякому человеку дали. Эпоху, язык, внешность, наследственность, способности. Вот дали нам набор. Мы с этим набором что должны делать? Если мы играем не в коммерческую игру, то ну, с этим набором как-то распорядиться, да, что-то выиграть. Камразово разные карты на каждом на руке, можно их это как-нибудь поиграть. Но в целом-то они же мне даны, это случайность. И вот рационалист сталкивается с случайностью, Герман рационалист. Но он таки пошел в ту сторону. Как же ему графиня-то сказала? Передонов рационалист, и это мы сейчас убедимся, как дважды два четыре. Но при этом еще скажем вот что, что здесь важна стихия языка. Язык здесь просто и у повествователя, и уж тем более у героя. Повествователь как-то удивительно однообразен. Он нам все время доказывает то, что мы и так видим, что это все пошло, глупо, низменно, зло, коварно. Да мы и так видим. Что он так настаивает? А с другой стороны, когда он показывает вот действительно, что это какой-то уже совсем, это даже не пошлость, нет, это бесовщина. Это что-то страшнее пошлости. Пошлость — это было бы пустяки. То показывает он часто через то, как они воспринимают язык. Язык воспринимает. Вот посмотрите. Простенькая сценка, да? Скотина ты, Ардальон Борисович, укоризненно воскликнула Варвара. Сейчас мы к рационализму подойдем в следующем эпизоде. Скотина ты, Ардальон Борисович. Вдруг Передонову захотелось подразнить Варвару. Он спросил, Варвара, а знаешь, где я был? Ну где? У Вершина, и он захохотал. Нашел себе компанию, злобно крикнула Варвара. Ну вы представляете, значит, суть дела заключается в том, что графиня, у которой в прислугах служила Варвара, княгиня, прошу прощения, Волчанская, она якобы пообещала, что она выхлопочет Передонову место инспектора, хотя она и не обещала, но при этом было условие, что Передонов женится на Варваре. Ну что ж я буду, говорит, хлопотать о месте, если Передонов даже не ваш муж. И поэтому, значит, если Передонов женится на Варваре, он получит место. Ерофеев полагает, что сестры Рутиловой — это три сестры Чехова, которые не хотят в Москву. Это точно. Это выдумка. Сестер, во-первых, четыре. Вот. Хотя там немножко похоже, но есть одна точная цитата из «Вишневого сада», это когда Передонов говорит: «Так дайте мне место, я не могу без места». Помните, кто это говорит? Шарлотта. Она не знает, кто она, как она живет, зачем. И когда все, Раневский уезжает, она вроде не нужна Шарлотте, она говорит: я не могу без места, у нее места в жизни нет. Она никак не определена. Вот для Передонова есть некая такая основа бытия, место, место, которое совпадает в нашем понимании с местом инспектора. То самое место инспектора, которое, как я уже говорил, получит в Петербурге сам автор Передонова, Сологуб. Так вот, а Передонов не то чтобы сомневается, но его заманивает все. Он первый жених в городе. И Вершина тоже заманивает, ну, ради своей родственники Марты. Вот, значит, Варвар нашел себе компанию, видел Марту, продолжал Передонов, вся в веснушках с возрастающей злобой, говорит Варвар, и рот до ушей, хоть лягушки пришел. Весь роман построен на пословицах. Весь. Причем чаще всего в том же смысле, в каком они употребляются у Бунина в деревне. Говоришь привычно, говорит Кузьма Тихону, потому что Тихон на все отвечает пословицей. Вот как пословица, которая была когда-то выражением мудрости, при частом употреблении, она стирается, утрачивая весь свой смысл. Вот. Ну, здесь скорее не пословица, а присказка такая. Вся веснушка, что возвращает злобу, говорит Варваре, и рот до ушей, хоть лягушки пришей. Да уж красивее тебя, сказал Передонов, вот возьму, да и женись на ней. Женись только на ней, закричала Варвара, красная дрожащая злость. Я ей в глаза кислотой выжгу. Плевать я на тебя хочу, спокойно, говорил Передонов. Ну вот это такое основа общения. Плевать я на тебя хочу. Это, между прочим, ведь это тоже формула. Это совсем не значит, что на человека плюют. Плевать я на хочу, и значит, это для меня ничего не значит. Плевать я на тебя хочу, спокойно сказал Передонов. Не проплюнешь, сказала Варвара. А вот и проплюну, сказал Передонов. Встал и с тупым и равнодушным видом плюнул ей в лицо. Свинья, сказала Варвара довольно спокойно, словно плевок освежил. Дальше нет. Вот это сатанинское бедствие. Но строится она на том, что некую метафору «плевать я на тебя хотел», метафоричность исчезает, остается прямое действие. «Плевать я на тебя хотел», значит, он и плюет. «Плевать я на тебя хотел», он плюет. Ну, пушкинский текст здесь. Итак, значит, мы запомнили, что Герман рационалист. Пушкинский текст здесь еще будет при венчании, при того, как он делает предложение, но мне важен еще вот тут очень эпизод. Итак, значит, Рутилов уговаривает Передонова, чтобы он женился на одной из его трех сестер. Вот. Передонов и Рутилов пошли вместе. Рутилов принялся уговаривать Передонов сейчас же венчаться на одной из его сестер. Я все наладил, не беспокойся, твердил он. Оглашения не было, отговаривался Передонов. Передонову не хочется. Я все наладил, говорю тебе. Пока так, папа такого нашел, он знает, что ты, что вы не родня, шаферов нет, сказал Передон. Ну вот, нет, шаферов достанем сейчас. Пошлю за ними, они и приедут прямо в церковь. Или сам за ними поеду. А раньше нельзя было, сестрица твоя узнала и помешала. Передонов замолчал и тоскливо озирался по сторонам. Ведь имели редкие молчаливые дома с дремотными слишком садишками да шаткими изгородями. «Ты только постой и ворот уберительно», — говорил Рутинов. «Я тебе любую выведу, какую хочешь. Ну послушай, я тебе сейчас докажу. Докажу, что надо жениться. Какое может быть доказательство? Абсолютно убедительно. Я тебе сейчас докажу. Ведь 2×2=4, так или нет?» «Так», — сказал Передонов. «Ну вот, 2×2=4, что тебе следует жениться на моей сестре». Передонов был поражен. Действительно. Вот предел рационализма. Ведь 2×2=4, да. Но опять же игра, это ясно, как 2×2=4, да, это же выражение. Но для Передонова логика значит все. Все, тут ничего не поделаешь. А ведь и правда подумал, конечно, 2 × 2 = 4. И с уважением посмотрел на рассудительного Рутилова. Придется венчаться. Вот, ну придется венчаться, так придется. Куда же? Передал их отрывистый и коротко захохотал. Но сейчас же опять нахмурился и сказал. Да они, может, и не хотят. Ну, сюда хотят. Да. Пусть выйдут на улицу. Ну ладно, это можно. Все трое, продолжал Перевод. Ну и ладно. И пусть каждая скажет, что она мне угождать будет. Три девицы под окном, да? Они же там что? Я для батюшки царя родила богатыря там. Ну что они говорят? Ну, вот они выходят и все говорят. Вот. Дальше сначала описывается, кто есть кто. Лариса спокойная, приятная, полная, вертлявая, да быстро Дарья, самая высокая и тонкая сестер, смешливая Людмила и Валерия, маленькая, нежная, хрупкая на вид. Они ловились. Привел, объявил Рутилов, ходил, у ворот стоит. Только из-за кого ты сказал, Рутилов? А что такое? Уж не знаю, говорите. Ну, скорее. С некоторым смущением Рутилов рассказал о том, чего желает Передонов. Барышни подняли крики, в запуски принялись бродить Передон. Но мало-помалу их негодующие крики, шутками, смехом. Дарья сделала угрюмо ожидающее лицо и сказала, ну, слово угрюмо здесь употребляется, по-моему, раз 300. Угрюмо. Не так все просто со словом угрюмо здесь. Угрюм Передонов, очень часто угрюмо все персонажи. Здесь есть такое дно второе у этого слова, определение. Кчуческое. Угрюмый, тусклый огонь желания. Это я вам скажу. Угрюмый, тусклый огонь желания. Да. Отдален, Борис? А из окошка сказать можно? Послышался угрюмый голос. Только уже у Передонова. Нельзя. Из окошка нельзя сказать. Пусть выйдет. Дарья поспешно захлопнула окно. Сестры расхохотались звонко и неудержимо и убежали с гостиной в столовую, чтобы Передонов не услышал. В этом веселом семействе умели от самого сердитого настроения переходить к смеху и шуткам. Да вот это-то и есть признак сумасшествия. Передонов сумасшедший уже потому, что он мгновенно переходит угрюмости к смеху. Вот смена настроения не мотивирована. Никак. Вот это и есть признак сумасшествия. Но этим отличаются и все жители города. Сначала мечты Передонова приняли эротическое направление. Он стоит и ждет. Он представлял барышнях Рутиловых в самых соблазнительных положениях, но чем дольше продолжалось ожидание, тем больше Передонов испытывал раздражение. Зачем заставляют его ждать? А то при этом, между прочим, музыка звучала. И музыка, едва задев его мертвенно-грубое чувство, умерла для него. Это вот рассказчик. Обратите внимание, что рассказчик постоянно комментирует, и комментарий, в общем, однообразный. Но иногда уходит в такую странную область. Комментарий его краткий, ну вот вроде этого. И музыка, едва задев его мертвенно-грубое чувство, умерла для него. И как-то они однообразны, эти комментарии, а вместе с тем он все время говорит... Не город и не город Н, да, вы как Тургенев, Чехов, в городе Н. Вот Сологуб всегда подчеркивает, в нашем городе, это его город. Его, то есть, повествователя, который, конечно, не нравится Сологубу, но он повествователь, он все время говорит, это наш город. Он здесь свой, он знает всех и вся. Но вместе с тем стоит в стороне. В действии повествователь не участвует. А характеристика или его, или, почему он легко превратил эту пьесу, или это герои сами себе рассказывают, их речь является основной характеристикой, ну и поступки тоже. Так, а вокруг спустилась ночь, тихая, шуршащая, зловещими подходами и пошептами. Зловещими, мне даже не скоро появится. Значит, там появится в серединке романа, а потом будет меняться. Хотя цитата будет не из стихотворения, не дотыканка, а из другого стихотворения. Это эпиграф. Я сжечь его хотел колдунью злую. Вот. Вот это вот шуршащее зловещими подходами и пошептами. Кстати, есть несколько слов в этом романе. У комментатора, конечно, слова Даля прошерстили, потому что огромное количество вот слов диалектных вот для того места характерных, где происходит действие. Но вместе с тем некоторые слова я и у Даля не нашел. Так и ничего не понял. Не перевести. Но здесь, здесь аналоги. Пошептаны. Слова такого нет, но тем не менее. И еще темнее казалось везде от того, что Пимонов стоял в пространстве, освещенном лампой в гостиной, свет от которого двумя полосами ложился на двор, расширяясь к соседнему забору, за которым виднелись темные бревенчатые стены. В глубине двора подозрительно темнели и шептались о чем-то деревья. Подозрительно темнели и о чем-то шептались. С одной стороны, все вполне реально, подозрительно темнели и шептали, а с другой стороны, это уже там, в сумасшествии. Вот. На улицах по мосткам где-то недалеко долго слышалось чья-то замедленные тяжелые шаги. Передонов начал уже бояться, что пока он тут стоит, на него нападут и ограбят, а то и будут. Он прижался к самой стене в тень, чтобы не видели, и робко ждал. Но вот по освещенным полосам во дворе прошли длинные тени, захлопали двери, послышались за двери голоса. Передонов оживился. Идут. Радостно подумал он, и приятные мечты о красотках-сестрицах опять лениво зашевелили в его голове. Комментарий автора. Паскудное детище его скудного воображения. Это я вам приводил. Это очень сильно. Это вот такой комментарий. Паскудное детище его скудного воображения. Вот всякое паскудство связано с скудным воображением, как ни странно. Вот с логической точки зрения кажется, что вот это связано, наоборот, с очень живым воображением, многообразным, легко подвижным. Нет. Именно скудные, паскудные мысли – результат скудного воображения. Ну вот таков комментарий. Комментарий построен, как я вам уже говорил, на как будут делать нам футуристы. Обнажение корня слова. Мы-то чувствуем эти скудные селения. Скудные – это вообще плохое. Скудные. А паскудные – это вот. Вот он нам корень слова. Скудные и паскудные. Вот он комментарий. С обнажением корня слова. Сестры стояли в сенях. Рутилов вышел во двор и оглядел, не идут ли кто по улице. Никого не было видно, не слышно. Никого нет, громко шепотом сказал он. Он остался сторожить на улице. Вместе с ним вышел на улицу и Передонов. Ну вот, сейчас они тебе скажут, сказал Рутилов. Передонов стоял у самой калитки и смотрел в щель меж калиткой и приворотным столбом. Приворотным столбом. Столб приворотов. Ну здесь приворотное еще зелье, оно здесь всегда борется. Перевороты, эти самые, изменения, привораживать, приворотным столбом. Вот. Лицо у него было угрюмо. Вот. Сто раз, но все равно употребить слово угрюмо. У него было угрюмо и почти испуганно. И всякие мечты и думы погасли в его голове и сменились тяжелым, беспредметным вожделением. Тяжелым, беспредметным вожделением. Как это понять? Вот как бы какая-то такая метафизика черная. Беспредметное вожделение. Не конкретное, а беспредметное. Дарья первая вышла к приотворенной калитке. Ну, чем же вам угодить, спросила она. Передонов угрюмо молчал. На одной странице немного ли? Угрюмо. Передонов Дарья сказала, я вам блины буду привкусные печь, горячие. Только не подавитесь. Людмила из-за плеча крикнула, а я каждое утро буду по городу ходить, все сплетни собирать и вам потом рассказывать привесело. Ну, третья сестра, которая у Пушкина говорит, я взрывающий царя родила богатыря, третья сестра говорит, а я ни за что не скажу, чем вам угожу. Не рассказывай. Вот. Ну, дальше он это в уме прикидывает. Кто лучше? Это очень интересно. Но получается, что не подходят они. Да и вообще придумал, слишком тонкая штучка Валерия. К такой не знаешь, как и подступиться, как ее обругаешь, как ее толкнешь, как на нее плюнешь. Черт. все знают. Непонятно, что тогда за жизнь. Если не толкнешь, не плюнешь. Непонятно. Да, ну, в результате досадно стало передонова на самого себя. С чего он тут путается с Рутилом? Словно Рутилов очаровал его. Вот очарованный странник, да, очаровать мы знаем только в одном смысле. Мы привыкли к этому слову. А второй смысл чары, колдовство, ужас. Ну, так и с очарованным странником тоже. Он же с одной стороны очарован, а с другой стороны заколдован. И совершенно верно, да. Словно Рутилов очаровал. Да, может быть, и в самом деле очаровал. Надо бы скорее зачураться. Передрон закружился на месте, плевал во все стороны и бормотал. Чур-чурашки, чурки-болвашки, буки-букашки, вели-таракашки, чур-меня-чур-чур-чур, чур-чур-чур. На лице его изобразилось строгое внимание, как при совершении важного обряда. А чурание есть важный обряд.